Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Я рад, что вы нашли время провести следующие несколько минут в общении с нами. Сегодня мы продолжим нашу беседу под заглавием «Мы проповедуем Христа распятого». Каждый человек в своей повседневной жизни встречается со множеством людей и влияет на них каким-то образом. На одних больше, на других меньше. На одних так, а на других, возможно, немножко иначе. Группа молодежи, собравшись однажды, рассуждала о значении слов Иисуса «Вы – соль земли». Одно объяснение следовало за другим. «Соль придает вкус», – заявил один. «Соль предохраняет от разложения», – заметил следующий. Затем молодая девушка китайского происхождения заметила еще что-то, чего остальные еще не заметили. «Соль возбуждает жажду». Вдруг все задумались. И в комнате стало тихо. Каждый подумал о себе. Возбудило ли мое поведение когда-нибудь жажду по Иисусу Христу? Слушай, народ, голос сознания. Он говорит, что зло и добро. Он говорит, приложи все старания. Сбрось греха и не верь я ермо. Пускай твои долины многоверстые, евангельские струи оросят, и руки на Голгофе распростертые тебя на подвиг веры вдохновят. Ширью полей лесов неоглядностью ты обладал испокона веков. Может, своей суетливой занятостью не замечаешь Христову любовь. Пускай твои долины многоверстые евангельские струи оросят, и руки на Голгофе распростертые тебя на подвиг веры вдохновят. Проповедник сравнивается в Библии с посланником или послом. Сегодня я хочу обратить наше внимание на некоторые характерные черты посланника или посла Иисуса Христа. Во втором послании апостола Павла к Коринфянам, в 5 главе, в стихах 18 по 21, Павел сравнивает верующего или проповедника с посланцем, послом или посланником, как говорит Библия. Давайте прочитаем эти пару стишков. «Все же от Бога, Иисусом Христом, примирившего нас с Собою и давшего нам служение примирения. Потому что Бог во Христе примирил с собою мир, не вменяя людям преступлений их, и дал нам слово примирения. Итак, мы посланники от имени Христова, и как бы сам Бог увещевает через нас, от имени Христова просим, примиритесь с Богом. Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в Нем сделались праведными перед Богом. Проповедующий Евангелие, и это каждый искренне верующий, подобен послу, представляющему свое государство в чужой стране». Давайте проследим некоторые параллели, которые можно найти в этом сравнении. Во-первых, надо заметить, что дипломатические отношения возможны только в дружеских условиях, или, по крайней мере, при взаимной терпимости. В военные годы страна не терпит вражеских представителей в своей стране. То же самое можно сказать и об отношениях Бога к человечеству. Бог благорасположен к человечеству. Бог послал своих послов, чтобы примирить людей с Богом. Мир еще не достигнут, но Бог все-таки имеет мирные намерения. Бог не послал бы своих людей с вестью о примирении, если бы Он не желал примирения. Горе нам, если Бог объявит нам войну. Тогда мы пропали. Во-вторых, относительно посла надо сказать, что он не идет по своей инициативе, а по поручению своего государства. Посол избирается правительством и посылается им в назначенную правительством страну. То же мы видим в случае верующего в Бога человека. Павел пишет в послании к римлянам в 1 главе, в 1 стихе: «Павел, раб Иисуса Христа, призванный апостол, избранный к благовестию Божию». И дальше он пишет в 4 и в 5 стихах, что Бог открылся через Иисуса, я цитирую, «через которого мы получили благодать и апостольство, чтобы во имя Его покорять вере все народы». Павел говорит здесь, что он избран Богом и призван к апостольству. Слово «апостол» произошло от греческого глагола «апостело», что значит «отсылать», а того, кого посылают или отсылают, по-гречески называют «апостолос», то есть «апостол». Это значит, что апостола Павла Бог призвал и послал быть его представителем. В-третьих, посла отсылают в чужую страну. Он репрезентирует свое государство на чужбине, среди чужих людей и странных для него обычаев. Человек, уверовавший в Бога, становится гражданином нового государства, которое называется «Царство Небесное». Верующие являются гражданами неба, что, конечно, не делает их худшими гражданами земного государства, а наоборот, лучшими, потому что они больше не привязаны к земному и проходящему. По крайней мере, не должны быть привязанными, потому что Христос пришел освободить всех верующих в Него. Об этом новом гражданстве мы читаем в послании к евреям в 13 главе и в 14 стихе. «Ибо не имеем здесь постоянного града, но ищем будущего». А в послании к филиппийцам в 3 главе, в 20 стихе мы читаем: «Наше же жительство на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя Господа нашего Иисуса Христа». Верующий, который проповедует Иисуса Христа, чувствует себя как посол в чужой стране. Его речь отличается от местных жителей, и даже если он говорит на том же языке. Возьмите, например, английского посла в Соединенных Штатах. Несмотря на то, что он тоже говорит по-английски, он все-таки говорит иначе. Язык верующего человека отличается тем, что он не употребляет, например, ругательных слов. И часто это отличает его и отделяет его от многих вокруг него. Верующий не может участвовать в выпивках, он не курит. Мы видим, он становится чужим, хотя и в своем родном месте. Дорогой друг, если ты стал верующим в Бога и пережил это отчуждение, не унывай. Это нормальное явление. Я, конечно, не поддерживаю искусственное отчуждение, которое верующий сам создает, думая, что он лучше других. Но живя в послушании Богу, человек становится чуждым грешником. В-четвертых, посол защищает интересы своего государства, а не свои личные. Когда человек становится посланником Иисуса Христа, он говорит, как сказал Павел по дороге в Дамаск, когда покаялся перед Богом: «Что повелишь мне делать?» Он не возвещает, что ему взбредет на ум, а что представляет интересы его страны. Так и послы Иисуса Христа. Они не имеют никакого права изменять ту весть, которую им поручил Бог. От имени Христова мы посланники. И как бы сам Бог увещевает через нас. Так ведь мы прочитали в послании к Коринфянам. Проповедники Евангелия поставлены Богом как послы, представляющие свои государства, чтобы нести людям, которые чужды Богу, весть примирения. Бог хочет заключить с человеком мир, потому что грех сделал человека врагом святого Бога. Святость Бога не допускает дружбы Бога с грешным человеком. Поэтому мы здесь читаем, что Бог сделал Иисуса Христа, не знавшего греха, жертвой за грех. Зачем? Чтобы мы в нем сделались праведными перед Богом. Иисус Христос должен был стать жертвой за наши грехи, чтобы мы имели возможность примириться с Богом. Без жертвы Иисуса Христа не могло быть и вести о мирных намерениях Бога относительно грешников. Поэтому мы проповедуем Иисуса Христа распятого, то есть умершего за нас, чтобы мы могли жить в общении с Богом. И мы проповедуем его так, как посол страны провозглашает интересы своей страны в чужом краю. Я вижу, наше время подошло к концу, а мы еще не закончили рассматривать наше сравнение из послания Коринфянам. Так что мы продолжим это в следующий раз. Сейчас я еще только хочу задать вам вопрос относительно сказанного. Одних Бог поставил вестниками спасения, других же Он еще хочет привлечь ко спасению. Человечество разделено на две категории – верующих в Бога, имеющих вечную жизнь, и неверующих, обреченных на вечную погибель, если не уверуют. К какой из этих двух категорий относитесь вы? Я надеюсь, что многие из наших слушателей верят в живого, сильного и святого Бога, и что они являются проповедниками Божьего спасения. А тех, которые еще не верят в существование Бога и в смерть Иисуса Христа, именно за них я приглашаю продолжать слушать наши передачи, слушать критически и обдумывать то, что мы говорим. Если вы думаете, что в наших передачах есть какая-то нелогичность или ошибка, то пишите и скажите нам об этом. Может быть, мы сможем пояснить сказанное. В каждом случае, если вы не верите в Бога, вы должны поверить в Него, чтобы не погибнуть вовеки. Это сказано очень просто, но ясно. Поэтому от имени Христова просим вас, примиритесь с Богом.